Глава 47. Аркаша. Как же мне достали эти дуры. Хоть про маму такое и нельзя говорить. Но иногда можно и нужно. Они грызутся друг с другом с утра до ночи. Невозможно вернуться домой. Крики, шум, ругань стучат друг на друга. Только переступаешь через порог, как обе бегут навстречу, рассказывая, как одна хамила другой в мое отсутствие. Мать бегает со своей чрезмерно лживой заботой. И не пошлешь ее. Старается же. Но как тошно. Лера с одной стороны ее отгоняет, как назойливую муху, а с другой хамит. А хамит на минуточку моей маме. Только я не хочу вникать в эти склоки. Я хочу тишины и покоя. К тому же я устал от постоянно открытых дверей и полного отсутствия личной жизни. Молчу уже про маленькие слабости. Сходить погулять в ресторан и прошвырнуться по барам с друзьями. Все труды, чтоб наконец отделиться от опеки отца и стать самостоятельным бизнесменом, разрушились о безумный курятник дома. Нет, так продолжаться больше не может. Они сведут меня с ума. Надо валить, хотя бы на время, пока они либо не найдут общий язык, либо не разъедутся по собственной воле. Раз отец настаивает на разводе, то мать он обеспечит и жильем, и деньгами, и ей будет куда уйти. Месяц, и я буду от нее свободен. Но этот месяц мне надо прожить отдельно от них. Прикидываю бюджет, ведь нельзя бросать женщину умирать с голоду. Тайком друг от друга, чтоб каждая считала, что деньгами распоряжается она, я раздаю месячное содержание для каждой. Пусть не думают, что я готов низко бросить их на произвол судьбы. Я человек честный и ответственный. Себе я снимаю небольшую, но классно оформленную студию в центре Москвы, чтобы не шататься посреди ночи по окраинам Бирюлева. Я же не самоубийца. Беру самое необходимое – трусы, носки, пару футболок и штанов, не расшаркиваясь в разъяснениях. С рюкзаком наперевес ухожу в новую жизнь. Жизнь адекватного, свободного, взрослого мужчины, который может себе позволить не только работать, но и отдыхать. В первую очередь, психологически. На новоселье я приглашаю своих старых друзей – Артема и Диму. Сидеть в глубоком одиночестве в пустой квартире я не собираюсь, потому что я не синий чулок, чтоб так бездарно тратить свое время. Ребята приезжают с выпивкой и девчонками, не отягощенными моральными рамками и интеллектом, зато очень даже симпатичными. Мы отмечаем мое освобождение от семейных пут и надоевших обязанностей майет-шандоном и лучшим виски, которое притащил Артем. Он парень не бедный, совсем не бедный, чего не стесняется. И к утру мы уже доедаем камчатских крабов и морских ежей, а я обещаю девочкам из Саратова вертолет и шикарные каникулы по лучшим кабакам и ресторанам Москвы. Они меня никогда не забудут. Никогда. Даже Артема они не вспомнят, но я навсегда для них останусь самым волшебным шансом в их жизни, который они упустили. Мы напиваемся, и я уже перестаю думать о делах. В голове появляется приятная пустота. «Ты такой чудесный!» – сквозь туман лезет ко мне очаровательная блондинка. «Она значительно лучше, нежели мне казалось до этого. Вот с ней-то я и проведу самые чудесные дни моей жизни. Она заслужила. Она по-настоящему ласковая. Она меня хвалит, в отличие от всех остальных. Не хочу вспоминать ни Ритку, ни Лерку. Обе стервы. Только и знали, как мне рассказывать, как жить надо. А Милана? Милана не такая. Она видит, какой я. Видит по-настоящему». На какое-то время я вырубаюсь, с удовольствием отмечая, что Милана лежит у меня на груди. Я не хочу прерывать этот кайф, поэтому, когда часа в три дня я разлепаю глаза и вижу элитную эскортницу, сидящую за столом за чашкой кофе, переписывающуюся в телефоне, я чувствую искреннее счастье. Значит, я смог произвести на нее впечатление. «Доброе утро», – произношу. Она поднимает глаза, кивает. «Доброе утро, а я жду, когда вы проснетесь. Я бы хотел еще провести с тобой время». Поднимаюсь, подхожу и, наклонившись, целую девушку в губы. Она с готовностью отвечает. «Хороша. Остальные уехали?» «Да, еще в 10. Сколько стоят еще сутки?» Трогаю грудь. Она с готовностью подается вперед. «Бог мой, и почему я до этого стеснялся ходить к эскортницам? Они гораздо более чувственные, нежели обычные девушки. А еще они всегда ухоженные и красивые. Нет, подбирал каких-то заморашек, тогда как мне по карману настоящая королева. 50 000. Произносит чудесное создание. Я смотрю на ее пухлые губы, крошечный носик, огромные голубые глаза. Сразу видно, что дорогая девушка. Прекрасно. Беру телефон, чтобы перекинуть Милане эти деньги, и замечаю на экране штук 20 пропущенных. Большинство от матери и от Леры. С удовлетворением их скидываю. Когда на iPhone Миланы приходит сообщение о поступлении денег, она тут же поднимается и идет мне в объятия. «Пока еще не трахаемся, может, закажем чего-нибудь вкусненького?» шепчет на ухо. «И правда, красотка проголодалась, пока ждала, что я проснусь. Чего ты хочешь, малышка?» Целую ее ладонь и тут же опускаю себе в трусы. Да, с ней можно много такого, чего нельзя с Лерой и с Ритой. У Миланы нет стеснения, запретов, каких-то принципов. Она идеальна. Сырную тарелку, суп с гребешками, шампанское и сладости. «Выбирай ресторан», – протягиваю Милане телефон. Она тут же своими наманикюренными пальчиками заходит в приложение и куда-то тыкает. Вот она, настоящая роскошная женщина. Уж она меня, своего папика, навсегда запомнит. Я буду круче любого арабского шейха из Эмиратов. Я лучший.